Глава первая. Этиль Аллинар крадет невесту и превращается в Пауля Гульди. Когда земляне в своем далеком туманном будущем вычислят скорость света и, может быть, найдут на небосводе совсем неприметную отсюда золотистую звездочку моего родного дома, дадут ей имя или номер в классификаторе астрономических тел, потом ради интереса вычислят расстояние, которое мне пришлось преодолеть в уплату за юношескую глупость, моя история покажется им просто бредом свихнувшегося наемника. Немало психов шастает по Европе в наши смутные времена. Но я не фанатик, не мессия и не антихрист. Я несчастный идиот, вынужденный сидеть на захолустной планете у идунов на куличках и писать нуднейшие отчеты, которые никто никогда не читает. Я наблюдатель. Моя задача – конспектировать исторический процесс для дальнейшей передачи сведений ученым. На Земле нас сейчас вроде бы двое таких приключенцев, но второго я не видел и едва ли увижу. Для сохранения инкогнито наблюдателям воспрещается контактировать между собой. Наблюдателям также предписывается находиться в гуще событий, но не привлекать к себе особого внимания. В остальном мы вольны жить, как нам заблагорассудится. 12 земных лет назад я был студентом ксеноисторического факультета Академии гуманоидных миров в городе Сулле, что на планете Асгор. Я пошел по стопам отца, деда и прадеда, не имея тяги к профессии, но равно и никакого выбора. Семья рассудила, что в армии без меня остолопов хватает. Юношеские мечты о дальнем космосе накрылись пудовыми фолиантами науки. Учился я средне, но числился в подающих надежды. Мне светила не пыльная должность в ней с перспективой ученой степени, а дальше как повезет. Не самое плохое будущее. Повезти мне могло крупно. Асгор показывал всему нашему рукаву галактики пример сильной державы пастыря отсталых миров. Ксеноистория снова входила в моду наряду с прочими этнологическими дисциплинами. Но не повезло. Руководил Академией Эрл Хоган из Астелленов, что приходились недальней роднёй правящему дому Тариадов, и, на моё несчастье, у него была дочь. Гелиан, красотка с рыжими косами. Именно Гелиан стала женщиной, ради которой я пустил под откос свою карьеру и жизнь. Но она того стоила. Первые годы на Земле я проклинал её сильное гибкое тело с тонкой талией и упругими бёдрами, ее груди, что так уютно ложились в мои ладони, а пуще всего чуть раскосые глаза ее, зеленеющие, как всполохи северного сияния над моими родными островами. 12 лет прошло. До сих пор помню ее в мельчайших деталях. Такую забудешь, как же. Смириться мне пришлось, а вот забыть ни за что. Итак, мне едва стукнуло 19, и я был по уши влюблен в женщину, которой не суждено стать моей. Как минимум, потому что я не принадлежал к дворянскому роду. Однако решил попробовать. Мои поначалу робкие ухаживания довольно скоро увенчались успехом. Гелиан на людях вела себя со мной сдержанно, с оттенком высокомерия, как подобает знатной особе. Но стоило нам остаться наедине, от ее холодности не оставалось и следа. Мне хотелось большего. Я видел, как подле Гелиан вертятся мужчины ее круга и готов был уничтожить каждого из них любым способом из своего довольно обширного арсенала. Ее отец не принимал меня всерьез. Я был для него лишь очередной забавой его единственного чада. Впрочем, я испытывал к нему за это некоторую благодарность, ибо выбирать не приходилось. Не помню, кто из моих друзей подкинул мне идею с древним ритуалом похищения невест, по которому украденная девушка либо в течение 100 дней соглашается стать женой похитителя, либо по окончании срока с почетом и подарками возвращается к своей семье. Оно и не важно. По всем правилам я подкараулил Гелиан в переулке, затолкал в оветку и увез на свои родные острова. Дурень стейросовый. Не учел, что она привыкла к совершенно иному качеству жизни, нежели я мог ей дать. Поначалу, естественно, все шло замечательно. Мы упивались свободой и собственным счастьем, сутками не вылезая из постели. Я напрочь забросил академию. Гелиан училась готовить. Да, пожалуй, готовка была единственным, что она делала отвратительно. Тогда. А потом изнеженное создание понемногу начало ныть, пока сказочным образом не превратилось в злобную Мегеру. Ей не нравился утренний ветер, ее пугала тишина. Она скучала по балам и приемам, а наши семейные вечеринки вызывали на ее пухлых губках презрительную усмешку. Гелиан жаловалась на мою мать и мою сестру, которые якобы косо на нее смотрят и ненавидят. Все ее здесь ненавидят, а я обманщик, решивший воспользоваться ею, дабы выбиться в знать. Она сетовала на отсутствие служанок и массажистки, плакала, что ее золотисто-рыжие косы тускнеют от здешнего сырого климата, и все чаще закатывала мне истерики, дескать, как я осмелился привести ее, одну из знатнейших дам Асгора, в приполярную глухомань, где всех достопримечательностей заснеженные скалы, темень да хронический насморк. Я пытался ее успокоить и клялся, что найму для нее служанку, когда мы поженимся. «Поженимся?» — взвизгнула Гелиан так, что у меня едва не заложило уши. «Ты вконец сдурел? Ты что, думаешь, я готова навсегда остаться в этой идуновой заднице с историком-недоучкой? Разбежалась! Мой отец...» Я не выдержал, хлопнул дверью и ушел, не дослушав ее тирады. В тот же вечер, когда она немного успокоилась, подсыпал снотворного ей в чай и отвез ее обратно Эрлу Хогану, не дожидаясь конца положенного по ритуалу срока. Эрл Хоган встретил меня на пороге своего дома и явно не стремился приглашать внутрь. «И как мне это понимать, Этиль?» — обманчиво ласковым тоном спросил он, проигнорировав мое приветствие. Все студенты знали эту его слащаво-ядовитую манеру задавать риторические вопросы перед бурей. Во гневе глава академии был страшен. Я предпочел промолчать. Выволок сонную Гелиан из ветки и вручил слугам. Та сквозь дрему попыталась было возмутиться, вернула пару крепких словечек по поводу моих несбыточных надежд, но вновь обмякла и затихла. Я беспомощно развел руками. «Этиль, ты идиот!» «Нет, ты дважды идиот!» Эрл Хоган заметно повеселел, и перспектива бури вроде временно отступила. «Во-первых, ты спер мою дочь и не удосужился подумать о последствиях. Во-вторых, ты вернул ее раньше срока и без надлежащих извинений, так что репутация моей девочки малость пошатнется. А в-третьих, ты трижды идиот, потому что я этого так не оставлю». «Понимаю», — сказал я. В ранний предутренний час на улицах шумного Сулли почти не было прохожих, но я почему-то не сомневался, что уже сегодня наша история станет главным городским анекдотом. «У тебя прямо здесь и сейчас на выбор есть два варианта дальнейшего развития событий», продолжил Эрл Хоган с нехорошей улыбочкой. «Первый. Ты вылетаешь из Академии со свистом, а твой отец теряет место в научной коллегии по самому неблаговидному поводу, который мы сможем придумать. Фантазия у нас богатая, долго не отмоетесь. Второй. Я, по счастью, вспомнил, что у нас на Земле недобор персонала, а ты писал научную работу о влиянии эмиссаров Асгора на ранней стадии формирования северных культур. Хорошая работа, кстати. Герцог Ледана одобрил. Так вот, довольно давно один наблюдатель погиб в заварушке с каким-то цветочным названием. Не помню, каким, неважно. Второй в одиночку не справляется. Лететь туда никто не хочет. Шумно там. Войны постоянные, антисанитария... И находиться в Идуновой... Ладно, бывает и хуже. Планетка забавная, скучать не придется, жалование вполне приличное. Академию закончишь по возвращении. И? Твое решение?» А что еще я мог ему ответить? Так я оказался в Альфхейме на годовом инструктаже у двух альвийских герцогов — Ледана и Хайльгмунда. И Тиу Айшина, тоже бессмертного, как они, воспитателя рода Тариадов. Эта веселая троица много веков назад курировала асгорские миссии на Земле и с тех пор питала к этой далекой жутковатой планетке особо нежные чувства. Сейчас, прожив 12 лет среди землян, я многое осознал, но многого так и не постиг. Например, странный парадокс. На Асгоре испокон веков прекрасно уживаются две абсолютно разные цивилизации, не похожие ни менталитетом, ни биологией, лишь общим физическим строением тел – люди и альвы. А здесь, на Земле, представители одного и того же биологического вида радостно сносят друг другу головы из-за различий в цвете кожи. Да что там, из-за религиозных догм. Зачем им такая пакость? Никогда этого не пойму. Глуп, наверное. Междуусобные войны царьков, князьков и мелких феодалов я могу понять. Власть, деньги, земли. У нас самих в истории хватало местечковых конфликтов еще веков 20 назад. Но религиозные нет. Почему-то асгорцам никогда не приходило в голову устраивать геноцид альвам, которые верят в каких-то своих богов или идун знает во что еще. Нам и так хорошо. Нам, в общем-то, не мешает, что альвы практически бессмертны и что их цивилизация по развитию превосходит нашу на сотни тысяч лет. Их родной мир погиб в незапамятные времена. Альвы переселились на Асгор на заре нашей истории, когда Великий Ясень был еще тоненьким деревцем, а первому из Тариадов, сыну души древа и безымянной Альвийки, едва исполнилось 15 лет. В уплату за гостеприимство научили нас летать к звездам. Всему научили. Неплохая, я считаю, сделка с пожизненной арендой половины материка. Мне повезло родиться в уравновешенном мире с централизованной монархией. У нас за много тысячелетий никто не осмелился даже заикнуться о реформе власти, ибо надо быть психом, чтобы пытаться сместить род детей Ясеня, естественных симбионтов великого древа, укрывающего наши миры от всяких напастей из космоса. Без Тариадов все наше громадное государство обречено. Так пишут в книгах, так говорят в школе, и пока ни у кого не возникало энтузиазма проверить легенду на истинность. «Удачное стечение обстоятельств, не более», — ответил мне Хайльгмунд, пока я попытался изложить ему свои выводы на второй день после приезда в Альфхейм. «Асгор — уникальный мир. У нас есть символ — ясень. Остальное подстраивается под него в максимально комфортном для всех ключе. У нас единая история и единая мифопоэтика. Что было сперва? Пришли некие асуин, бессмертные, и привели с собой народ. Кальмару понятно, что где-то что-то стряслось, катастрофа или перенаселение, что послужило отправной точкой колонизации Асгора. Где оно по сей день не ясно. Колонистам основательно почистили память. И кто такие асуин, тоже не ясно. Ледана вон помнит одну из них, печальную королеву. Именно она отдала альвам земли по западному берегу реки Деллит в обмен на обещание пестовать цивилизацию людей. Я родился на 200 с лишним лет позже исхода, уже на Асгоре, потому довольствовался его рассказами. Зато предельно понятно другое. Один из ассуин остался, чтобы стать душой ясеня, и оставил здесь своего сына, чтобы тот продолжил генетическую преемственность связи с гигантским биологическим артефактом. В остатке мы имеем двухкомпонентное общество, целостное изначально. А на Земле все сложнее. Начать с того, что она задумывалась как совместный проект с разобщенной ментальностью и полным отсутствием искусственных коммуникаций, и была реализована из рук вон плохо. И, наверное, потому она мне всегда нравилась. Совершенные творения скучны. Если тебя это утешит, я тебе даже завидую. Я хотел было спросить, почему в таком случае он торчит на Асгоре, а не сидит на распрекрасной своей земле, но вовремя прикусил язык. Мы давно не замечаем наших различий с альвами, но различия от этого никуда не деваются. Альвы прекрасны тонкой инфернальной красотой нелюдей, но более всего их выдают глаза. Длинные, раскосые глаза, лишенные белков и зрачков, словно наполненные сияющим светом. В них совершенно не хочется смотреть дольше одной секунды. «Ступай к Тиуайшину вниз. Начнет учить тебя верховой езде и проверит, что ты умеешь». «Хоган говорил, ты увлекался фехтованием». Герцог прищурился и отодвинул пальцем тяжелую бархатную штору, рассматривая двор за витражным стеклом. «Ты же видел лошадей? Мы завезли с земли в свое время. Они так и не стали популярными в Асгоре, только как красивые экзоты. Жаль, эстетика имеет свойство частично отмирать в угоду техническому прогрессу. С появлением авиаток у нас даже койры почти вымерли». Никто на них уже не летает. Так, молодежь в основном балуется. Помнится, мы их с дуру на землю приволокли, так они разлетелись. Потом их со временем понемногу перебило местное население, так что рыцарские сказки о драконах не только отражение хтонических образов из глубин бессознательного, хотя сдобрены известной долей творческой гиперболизации. С улицы донеслось приглушенное ржание инопланетного животного, с которым мне предстояло научиться управляться. «И много вы еще оставили землянам хтонических образов?» — попытался сострить я. Альф рассмеялся и произнес какое-то непонятное слово на одном из земных языков. Наверное, тем самым хотел сказать, что много. В последующие несколько месяцев я неоднократно благословлял своего отца, который с детства привил мне любовь к боевым искусствам. Я хотел в армию. Армия требовала серьезной физической подготовки. Армия, правда, не хотела меня. Когда я поступил в академию, подзабросил, конечно, не до того было. Между учебой и девушками оставался короткий промежуток времени на сон. Ходил иногда поразмяться в спортзал, но приличных соперников среди будущих ученых так и не обнаружил. Приличные соперники водились в военной академии на другом конце громадного Сулли, а туда меня заносило крайне редко. Тиуайшен гонял меня до седьмого пота. Многочасовые лекции по культурологии, лингвистика, верховая езда, курс полевой хирургии, биологии – все это показалось приятнейшим времяпрепровождением по сравнению с тем, что творил ежедневно по нескольку часов с моим несчастным организмом седой бессмертный. По виду старик, а на поверку я по сравнению с ним смотрелся хуже древней развалины. Тиуайшен двигался скупо, едва не ленясь, но непостижимым образом вдруг оказывался вне досягаемости опасного металла, а мой меч раз за разом находил пустоту, либо скашивал сизо-зеленые травы лугов Альфхейма. Если он всех триадов так пестует, то я им сочувствую. «Да вообще мне все так плохо. Я думал, будет хуже, достанься мне какой-нибудь уволень». Резюмировал он после очередной тренировки, любовно осматривая чудовищных размеров двуручный меч на предмет зазубрин. «К концу года дотянем тебя до вполне приличного уровня!» Я развалился на скамейке в полном изнеможении и прикидывал, сколько этот старик мне сегодня наставил синяков. «Порядком. Левое бедро разве что не отваливается». У нас на Асгоре владение холодным оружием уже давно не жизненная необходимость, а скорее дань традиции. Церемониальные мечи носят на поясах аристократия. Двуручники отошли в безнадежно далекое прошлое и скрылись за пеленой тысячелетий. Редко кто ими увлекается. Я как раз в свое время увлекался по настоянию отца. Он аргументировал свой выбор равномерным развитием мускулатуры без правосторонней асимметрии. И кто ж знал, что пригодится? Вывезла кривая куда меньше всего ожидал. А земные мечи все-таки чертовски тяжелые. Наши полегче будут. Штука, которой старик орудовал, как если бы она была сделана из бумаги, звалась спадоном и представляла собой громадный, почитай в мой рост, двуручник с эвергардой в виде длинных загибающихся к низу усов и кованым шаром навершия рукояти. «Приличного по чьим меркам?» Тиуайшин изогнул бровь, словно я сказал какую-то нелепицу и отложил спадон. «По нашим, разумеется. По земным ты уже более чем хорош. Там сила тяжести на треть меньше нашей. Двигаться ты будешь легче и быстрее, чем здесь. Главное, не расслабляйся, а то быстро адаптируешься. Ты на генно-физиологическом уровне гораздо сильнее большинства землян. Наши приемы боя, равно рукопашного и мечного, совершеннее. Но здоровый перфекционизм никто не отменял. Согласись, нам не улыбается, чтобы какой-нибудь уникум тебя все-таки пришиб, пока Хоган не сменит гнев на милость и не отзовет тебя обратно. Этого, кстати, может вообще не произойти». Он издал сухой саркастический смешок и потянулся, расправляя спину. Под складками мешковатой серой хламиды с вышитыми символами ясеня обозначились абрисы рельефных мышц вовсе не стариковской фигуры. «Но почему тогда именно двуручник?» Я кивнул в сторону смутно поблескивающего на утреннем солнце чудища оружейной мысли. «А, очень просто!» Бессмертный ехидненько усмехнулся. «Понимаешь, в том месте, куда ты отправляешься, спадон — элитное оружие для немногих. Владение им автоматически дает тебе статус альфа-самца». О перспективе быть однажды убитым я дотоле как-то не задумывался, потому взялся за дело с удвоенным рвением. Через полгода мне даже удалось свести один из наших тренировочных поединков к моей победе. И именно эту победу я до сих пор, по прошествии многих лет, которые я провел бурно и небескровно, считаю самым большим своим достижением. До меня иногда доходили обрывочные сведения о Гелиан. Она затерялась в круговерте светских раутов и вовсе забыла о моем существовании. А я вот не мог. Когда отошла обида, ее образ еще долго тревожил мои сны. По сей день тревожит. Земляне и асгорцы говорят, что любят не за что-то, а вопреки. От нее так и не пришло ни весточки за весь год, в течение которого два альва и один человек пытались сделать из меня землянина, ни за все 12 лет, пока я пытался стать землянином самостоятельно. Челнок высадил меня в предгорьях Альп во время страшной грозы, недалеко от маленькой германской деревушки. Экипировали меня убористо, но славно. В седельных сумах лежали две перемены одежды, неприкосновенный запас лекарств, позволивший бы вылечиться от любой местной хвори, от которой мне по случайности не сделали прививку, изрядная сумма подъемных и множество мелких вещиц, призванных облегчить мне жизнь и связь с теперь уже далекой родиной. Дали мне и коня, выращенного на Асгоре, а потому гораздо более выносливого, нежели земные лошади. Меч наказали по возможности не терять во избежание исторических казусов в будущем. Сплав существенно отличался от тех, что использовали на земле. То была ранняя весна 1522 года. Венгрия воевала с турками. Султана Селима I Евуза недавно сменил на троне его сын Сулейман I. Мартина Лютера отлучили от римской католической церкви указом папы Льва X. Датского короля Кристиана II осыпала проклятиями вся Европа за стокгольмскую кровавую баню. Экспедиция Магеллана заканчивала первое в истории кругосветное плавание. Испанские конкистадоры в поисках наживы громили древние города ацтеков, инков и майя. На Руси шли сражения с Казанским и Крымским ханствами. Подходила к концу война с унией Ягеллонов. В Священной Римской империи правил Карл V, восшедший на престол после деда своего, покойного Максимилиана, и по славной традиции германских императоров, в очередной раз принявшийся покорять Италию. Английский престол занимал добрый король Генрих VIII, безжалостный кровавый протестант. Вот такое это было время. Мне показали дорогу, повторили предписание не сдохнуть, но лучше сдохнуть, чем существенно засветиться в земной истории, пожелали удачи и отпустили. То, что мои соотечественники означили гордым словом «дорога», в лучшем случае тянуло на грязную разбитую тропку между скальными отрогами. Некое направление неизвестно куда сквозь темень, прорезаемую вспышками молний и хлещущий холодный дождь. Перестарались наши с маскировочной грозой. Гроз здесь в марте быть не должно. Автохтоны наверняка решат, что приближается конец света. Что там Тиуайшин говорил про здоровый перфекционизм? Хорошо бы местные не связали страшную грозу во внеурочное время с появлением чужака, иначе моя миссия рискует закончиться, толком не начавшись. Меня, правда, обнадежили на последнем инструктаже, что народу здесь не густо. Кстати, если задуматься, и не факт, что это хорошо, мне грозит стать объектом повышенного внимания. Задумывался я о всяком. У меня было достаточно времени перебрать десятки вариантов скоропостижной кончины, пока я хлюпал по грязи, ведя на поводу ошалевшего от чужих запахов коня. Его перед высадкой предусмотрительно напоили успокоительным, потому толку от него не было никакого. Разве что не мешал, только прижимал уши и всхрапывал, иногда застывая на полушаге. Спустя 3 часа, промокший до костей и продрогший, я оказался у дверей неказистой придорожной корчмы, амбициозно поименованной «Герб Эрбаха», каковой, по всему видать, и болтался на одной петле над входом. Что он собой представлял, в темноте разобрать не удалось. Да я и не пытался. Внутри было душно, темно и дымно от чада масляных фонарей, и непередаваемо, феерически грязно. Каминная труба, которую я приметил с улицы, судя по всему, выполняла исключительно декоративную функцию, так как дым выходил куда угодно, только не в дымоход. Однако пространство внутри наблюдалось значительно больше, чем могло показаться снаружи. Вопреки заверениям разведки, в таверне оказалось удивительно людно. Центр зала занимала шумная, вызывающе одетая компания с энтузиазмом, поглощающая еду. Мне сразу бросилось в глаза устрашающее обилие разнообразного холодного оружия, которым были увешаны постояльцы и которое в избытке расцвечивало пейзаж кабака. Между посетителями таверны и центральной компанией существовала хорошо заметная дистанция. Простой люд опасливо жался к стенам и старался не попадаться молодцам на глаза. Дождь прекращаться не собирался. Деваться мне было некуда, и я решительно зашагал к стойке. Да, самое время для первой языковой практики. Так, я вроде в Германии, значит, надо говорить по-германски, то есть по-немецки. И какой из 6 языков, кое-ти Уайшин впихнул в мою голову немецкий? Разобрался. Ну, поехали. Хозяин, мне б пожрать, попить и переночевать. В идеале без клопов. Я попытался придать своей физиономии максимально независимое выражение. «Парень, тебе попить или выпить?» Хозяин мрачно насупился. «Попить бесплатно с конями. Поилка во дворе». Компания сзади дружно заржала. «Пиво», — обреченно сказал я. «Кстати, о конях. Мой у коновизи. Позаботьтесь». В качестве подтверждения своих требований я бросил на стойку несколько мелких монет. В мутном взгляде хозяина мелькнул намек на гостеприимство. Мест не было. Я остался ждать еду и пиво около стойки. Хозяин принес плоскую деревянную тарелку, наполненную неаппетитной бурой массой, призванной, видимо, обозначать кашу, огромный шмат хлеба и устрашающих размеров кружку пива. Так я познакомился с местной едой. На вкус отвратительно, но весьма питательно. Как говорила моя матушка, голод — лучшая приправа. «Спать будешь на сеновале», — пробурчал кабачик. «Там как раз клопов нет». Реплика была встречена новым взрывом громоподобного хохота. Вообще, с моим появлением в зале стало заметно тише, если не принимать во внимание разряды бурного веселья от остроумных колкостей хозяина таверны. Я спиной чувствовал изучающие и вовсе недружелюбные взгляды, бросаемые на меня землянами. В свою очередь, я принялся осторожно из-за плеча разглядывать весельчаков. С ними хозяин держался совсем иначе, нежели со мной. Ни намека на шутку, очень быстрое обслуживание, улыбка во всю ширину немаленькой сальной рожи, ничем не прикрытое раболепие, так бы я это охарактеризовал. А компания вызывала интерес. Прежде всего, в ней отсутствовали женщины. У нас не принято так четко дифференцировать посиделки по половому признаку, и женщины являются естественным морализатором и прекрасным украшением любой попойки. У землян, видать, иначе. Мужики как на подбор. Здоровые, усатые, с крепкими натруженными руками, разряженные в... Я как не силился, не мог вспомнить, чтобы мне на лекциях рассказывали про подобные одеяния. Да какое там вспомнить? Мне в страшном сне не могло присниться, что люди в здравом уме могут так одеваться. Это было что-то трудновообразимое. Их могучие торсы облекали метры самых ярких тряпок в самых чудовищных сочетаниях. Куртки покрывало множество разрезов, сквозь которые виднелась подкладка. Головы украшали огромные береты и шляпы, тоже, кстати, все разрезные, с целыми ворохами перьев. А когда один из них встал из-за стола, я увидел, что к штанам спереди приделан гротескный гульфик, длиной чуть ли не больше моей ладони. На гульфике красовался щегольской бант. Ткани, насколько я успел рассмотреть, явно не относились к разряду дешевых. Шелка, бархат, парча, тонко выделанное сукно. И когда первое шокирующее впечатление сгладилось, я вынужденно признал, что все это им удивительно шло. Кажется, я чрезмерно увлекся разглядыванием и не заметил, что сзади у меня появился сосед. «Слышь, господин, ты откуда будешь?» В гнусавом ломающемся голосе слышалась неприкрытая издевка. «Ага, вот уже вполне знакомая по злачным местам моей родины беседа. Все-таки мышление гуманоидов чрезвычайно однотипно». Я нарочито неспешно обернулся и обнаружил худенького паренька лет 14, нагло ухмыляющегося с видом полной безнаказанности. Во рту его не хватало переднего зуба. «Дрезден! Слыхал такой город?» Я старался говорить как можно более небрежно. «А ты кто? И для кого интересуешься?» «Ты не нравишься мне и моим друзьям!» Проигнорировал мой вопрос паренек и растянул ухмылку еще шире. «Гуляй, малец! Твои друзья, небось, сами говорить гораздо». Все-таки перелет и гроза меня основательно потрепали, ибо я не заметил, как с другого боку от меня нарисовался еще один персонаж. Этот-то мальцом не был. «Одет вроде как крестьянин, черт его знает, не разберешь. А меч на поясе ландскнехтский», — протянул второй, дыша пивным перегаром так, что я еле подавил желание сморщиться. Мой новый знакомый обладал удивительной манерой говорить мне в лицо, обращаясь словно в пустоту. «И трещит не по-нашему. А с кого ты, любезный, меч снял?» На сей раз реплика была адресована непосредственно мне и сказана узнаваемым тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Я машинально отметил, что землянин был выше меня на полголовы и шире едва ли не вдвое. Связываться с ним мне категорически не хотелось. «Не снял, а купил», — поправил я деликатно. «А ты, надо полагать, те самые друзья, которым я не нравлюсь?» «Ага. Мне очень интересно, на кой крестьянину или кто-то там такой хороший меч?» «Зачем, да про что мое дело? Я неприятностей не ищу». «Уже нашел», — перебил меня Верзила. «Есть мнение, и не только мое, что меч ты, любезный, не купил, а украл, аль с трупа снял. Труп же тот был нашего брата-солдата и никого иного. Не люблю мародеров. И воров не люблю». Я хотел было что-то возразить, но здоровяк повернулся к своим и трубным голосом пророкотал. «Верно говорю, парни, не любим». «Не любим!» — дружно взревел центр таверны, оказывается, успевший за нашу недолгую беседу вылезти из-за столов и разойтись полукругом. И тут Верзила, неожиданно развернувшись обратно, резко и страшно влепил мне кулак в лицо. «Ну и где моя реакция?» Эта мысль успела промелькнуть в моей голове, пока я летел по направлению к стене. Еще я подумал, что неплохо было бы сгруппироваться, но не успел. Когда мой взгляд, наконец, сфокусировался, я разглядел сквозь радужные пятна, что землянин снова навис надо мной, намереваясь угостить добавкой, но уже по-настоящему. Добавки не хотелось. Жесткий носок моего ботинка впечатался чуть пониже роскошного гульфа моего нежданного оппонента. Некрасиво, но действенно. Мне показалось, что он вдруг вдвое уменьшился в размерах, а потом с грохотом свалился на пол. Ему явно было нехорошо. Я чувствовал себя немногим лучше. Пока я силился встать, опираясь руками на стену, компания взревела и дружно двинулась ко мне, расшвыривая на ходу мебель. В руках заблестели ножи. Кажется, дело начинало принимать скверный оборот. Мысли о преждевременном окончании моей миссии грозили оказаться пророческими. И угораздило же меня в первом попавшемся кабаке наткнуться на подгулявших солдат. Ситуация до смешного походила на случай в армейской забегаловке, куда меня по дури занесло на первом курсе. Я решил выпендриться перед товарищами, уселся за стойку и слово за слово разговорился с симпатичной барменшей и еще более симпатичной соседкой справа. Барменша оказалась зазнобой здоровенного матерого космолетчика из дальней разведки, а соседка справа — новобранцем отряда орбитального патруля. Обе стороны узрели во мне угрозу душевному спокойствию их подруг и вознамерились повыдергивать мне конечности, на что я, каким-то чудом сохранив спокойствие, предложил не затевать мордобой и цивилизованно пройтись за угол. Прежде, конечно, также отлетел в стену. С разведчиком мы впоследствии подружились, а с патрульными все же подрались. Но там, далеко-далеко, на Асгоре, никому бы и в голову не пришло меня убивать. Здесь же ситуация иная. Эти люди жаждали моей крови. Я прикинул, скольких могу вывести из строя, пока не порешат меня. Двоих-троих, если сильно повезет. И перспектива обрисовалась совсем уж мрачная. Спасение пришло с совершенно неожиданной стороны. Из-за спин ярящейся солдатни раздался негромкий голос, разом перекрывший шум в зале. «А ну стоять, сукины дети! Разберутся немаленькие. Ножи попрятали быстро и по местам». Солдаты как-то разом успокоились и расступились. В образовавшемся просвете я увидел бритоголового бородача, который единственный из компании остался сидеть на прежнем месте. По левую руку от него на столе покоился внушительный меч. Бородач размашисто опрокинул кружку пива себе в глотку и басовито рыгнул. «Кабан дело начал, он и закончит, но на улице». Для пущей убедительности он хватил кружкой по столу. «Во двор, оба!» «Какого черта, Конрад? Там же льет!» — просипел из-под стойки тот, кого, видимо, и звали кабаном. «Самое то. Охладитесь». Лысый добавил длинное цветистое выражение, смысл которого от меня ускользнул. Какая-то комбинация из кошачьего дерьма и странного генетического сочетания собаки и свиньи. Что-то в негромком голосе кабана было такое, что ноги сами понесли меня на улицу. Вслед за мной вышел кабан и вся честная компания, расположившаяся под навесом с коновизью. Из приоткрытой двери высунулась любопытная физиономия кабатчика. Дождь хлестал еще пуще прежнего. «Доннер ветер, вы когда-нибудь видели грозу в марте?» — проворчал кто-то под навесом сквозь общий гомон. «Ой, ну только не начинай опять старую песню, что нам сия кара за грехи поганых лютеранских еретиков!» — ответили ему. Шутка была встречена дружным гоготанием. Посыпались не совсем понятные мне скабрезные замечания на околотеологические и физиологические темы. Конрад оттеснил кабатчика и вальяжно выбрался на улицу. «Ну, и чего мы ждем?» — недовольно спросил он, морщась от падающих на лицо холодных капель. «Можешь я его того выпотрошу?» — предложил кабан. Кажется, он вполне оправился от моего пинка, и вся его багровая кожа так и полыхала боевым духом. «Не годится. Снимай меч. И ты, кстати, тоже». Конрад посмотрел на меня. «Побудут у меня от греха подальше. Хоть насмерть друг друга уделайте, но ручками, ручками. Как начали». После того, как мечи перекочевали к Конраду, я решил не церемониться. Двигаться здесь и вправду было очень легко. Сказывалась пониженная гравитация, словно я стал легче на треть. Кабан был невероятно крепким парнем здоровой деревенской закваски. Двух первых ударов в корпус он почти не заметил, а мне показалось, что я пытаюсь прошибить кулаком древесный ствол. Мне нисколько не улыбалось покалечиться в первый же день на земле, и я благоразумно помог ему поскользнуться на грязи, когда он попытался повторить свой фокус с ударом левой в голову. Я резко присел, перехватывая летящий на меня кулак и фиксируя локоть. А дальше все просто. Кабан споткнулся о мою услужливо выставленную ногу и полетел мордой в грязь. На этом, собственно, наш поединок и закончился, так как я упирался ему коленом в спину, аккуратно заламывая плененную руку. «Лихо!» — неожиданно радостно пробулькал кабан, приподняв лицо из лужи. Навес одобрительно ухнул. Конрад, с крыльца наблюдавший за нашими упражнениями, хлопнул в ладоши. «Хорош. Эй ты, как там тебя? Руку бойцу не выверни, она ему скоро пригодится. Все в дом!» Он открыл было дверь, но снова обернулся ко мне. «А ты подсядь-ка за мой стол. Есть разговор». Я слез с кабана и помог ему встать. Ландскнехты потянулись в корчму. Я же продолжал стоять под струями дождя. Меня здорово поколачивало. Первый раз попал в настоящую переделку. Хорошенькое начало. «Чего встал, как примороженный? Пошли, да?» Кабан дружески хлопнул меня грязной лапищей по плечу и бодро потопал за своими товарищами. А я поплелся за ним. Компания солдат, как ни в чем не бывало, продолжила прерванный ужин. На меня уже никто не обращал внимания. Кабан, раздевшийся по пояс, сидел во главе стола и шумно делился впечатлениями. Мелкий задира-барабанщик волчком вертелся рядом, норовя урвать со стола кусочки повкуснее и не попасть под затрещины. Прочего люду в таверне значительно уменьшилось, предпочли утечь под шумок, как только в воздухе запахло дракой, дабы не нарваться на разгоряченных вояк. Оно и верно, я бы сам с удовольствием куда-нибудь утек. Конрад перебрался за маленький столик в углу за камином, прислонил к стенке мой меч и повелительным жестом указал на стул перед собой. «Звать тебя как?» «Пауль», — ответил я. «Из-под Дрездена. Фамилия у папаши была Гульди. Стало быть, и я Гульди». «Садись, Пауль Гульди. Второй раз просить не буду». Конрад нахмурился и метнул на трактирщика тяжелый взгляд. Тот с небывалой скоростью понесся в кладовую. «Приходилось мне бывать в Саксонии. И будь я проклят, если ты родом оттуда». Я опешил. Хорошо же у нас работают наблюдатели, что первый попавшийся необразованный солдафон моментально раскусил мою легенду. «Но мне плевать», — мудро бросил ландскнехт. «Парень ты странный, одет как пугало, и правда не разберешь, то ли крестьянин, то ли из города. Говор твой вообще не узнать. Окаешь, как швед, но картавишь почти как француз. Видно издалека». «Хе, если б он знал, насколько издалека». Я открыл было рот, но Конрад взмахом руки остановил. «Я продолжу, а если ошибусь, поправишь. Значится так. Ты не здешний. Повторюсь, откуда ты мне плевать? Не хочешь, не рассказывай. Одно вижу, ищешь, куда б прибиться, а прибиться тебе некуда. Я пока солдатствовал, бродяг много повидал. Вот что еще скажу», — промолвил он, не получив от меня возражений. «Мы, ландскнехты, тебя ничуть не лучше. Даже те, у кого есть теплый дом да толстый кошелек, ищут, куда приткнуться, а друг от друга все равно никуда не деться. И выходит, по всему, самое место тебе у нас. Здесь тебя никто не спросит, кто ты и откуда, всем насрать. Лишь бы не бздел и мечом владел. Штуку не просто так носишь». Я утвердительно мотнул головой, все более удивляясь проницательности простоватого рубаки. Конрад, видимо, удовлетворился ответом и вытянул мой клинок из ножен. Повертел так и сяк, попробовал клинок на изгиб, проверил пальцем заточку. На коже тут же выступила кровь. «Эй, твою мать, ну и наточили! Кабан! А ну хорош заливать, иди сюда, посмотри, какого чуда ты лишился!» Заорал он на весь зал так, что сидящие рядом подпрыгнули. «Да ты, Гульди, и в самом деле странный тип. Такие клинки я видел только на императорской оружейне в Пассау, да у испанцев в Толедо. Мне на такой за год не заработать при хорошей войне. Только ни там, ни там этот меч не ковали. На такой бы мастер клеймо поставил и гордился бы всю жизнь. Где ковали?» «В Альфхейме», — сказал я, не придумав, что соврать. «Шведы или, прости господи, датчане?» Конрад изогнул бровь. «Не больно-то похоже на их работу. Ну да бог с ним. Захочешь, потом расскажешь, где ухватить такое чудо». Меч пошел по рукам под восторженные возгласы и цоканье языками. Трактирщик, между тем, поднес нам еды и питья. На сей раз это был аппетитный кабаний окорок с чесноком и кувшин вина. Я удивился, насколько хозяин кабака боится этих шумных, пестро одетых людей. Мне еще предстояло понять причину этого страха. «Вот тебе мое слово». Конрад принялся за окорок. «Ты пока жри и думай. Не знаю, как там у вас в Саксонии, а здесь все, у кого есть глаза и уши, знают. Скоро начнется война. А значит, снова придет нужда в добрых ландскнехтах. Я точно знаю, что Георг получил императорский патент и собирает под Мюнхеном армию. Нам, стало быть, туда. А тебе предлагаю с нами. Ты парень отчаянный, здоровый. Не срабел перед нашей бандой выступить. Ты ж не дурак. Понимаешь, что если б не я, то прикололи б тебя, как свиненка. Ну что, согласен или еще подумаешь? Смотри, под Георгом служить хорошо. Жалование в срок. Что награбим, делит честно, и не заскучаешь. Наш старик от драки никогда не бегал». Мой собеседник тактично отвлекся на еду, оставив меня своим мыслям. Конечно, насчет перспективы не заскучать у меня было иное мнение. Я уже тогда понимал, что сходу загреметь в действующую армию – не самое спокойное начало миссии. Но, с другой стороны, Конрад был абсолютно прав. Бродяга я и есть. Галактического масштаба бродяга. Мой мир выкинул меня, как и этих людей выкинул их мир. Наемники они везде одинаковые, а одеваться мне действительно некуда. Когда я еще найду себе теплое местечко, где каждый встречный не будет интересоваться моей персоной? Легенда моя ни к бесу не годится. Халтурили наблюдатели. Оно и неудивительно. Несмотря на год подготовки, здесь я был чужаком. А этим людям, что чужак я, что свой, все едино. Мечтал же я не так давно об армии. Да мечтался. Армия меня нашла сама в лице ватаги нетрезвых наемников и бородатого Конрада. Как скоро мне пришлось убедиться, наемники эти были не совсем обычными. Я глотнул для храбрости подогретого вина, щедро сдобренного диковинными местными специями, и бухнул. «Согласен». «Ну и молодец. Пойдем знакомиться». Он сгреб меня за плечи и потащил за общий стол. Разогнав всех во главе стола, Конрад тяжело плюхнулся на жалобно скрипнувший табурет и усадил меня рядом с собой, понебратски хлопнув меня по плечу. «Парни!» — возвестил он громовым басом. Как же быстро он переходил от негромкого размеренного говорка к сокрушительному реву, призванному перекрывать шум битвы. «Вот новый кусок свежего мяса для доброго старины Георга!» Я счел за лучшее не переспрашивать, кто такой старина Георг, и правильно сделал. Очень скоро я узнал, что Георг фон Фрунцберг в Европе в представлениях не нуждался. В рапортах наших наблюдателей были чудовищнейшие пробелы, касающиеся самых важных мест. Почему все знают этого Георга, а я нет? Ландскнехты одобрительно взревели и со стуком сдвинули кружки. Ошметки пивной пены оросили кости кабанчика, огрызки хлеба, грязную столешницу и ворох разноразмерной боевой стали. Конрад представил своих спутников. Как оказалось, в таверне пила лишь небольшая часть его отряда. Остальные дожидались в Мюнхене, в общем лагере. «Я Конрад Бемельберг, гауптман его императорского величества Карла V. На будущее. Со мной лучше не ссориться и точно выполнять приказы. А своих я даже черту не выдам. С кабаном ты уже познакомился. Звать его Эрих. Парень он надежный, хоть и глуповат по младости лет. Ему всего 18. Я обалдело воззрился на дюжего краснолицего детину Эриха, демонстрирующего своему соседу хитроумный фехтовальный выпад, обглоданный свиной голенью. Вот уж воистину кабан. Земной и асгорский год разнились незначительно. Меня предупреждали, что на земле взрослеют гораздо раньше, но я не думал, что настолько. Эрих выглядел лет на 30, не меньше. Народу в компании было человек 40. Имена у них зачастую повторялись, и постепенно все эти Эрихи, Генрихи, Гансы, Рудольфы и Альбрехты, а также их удивительно меткие прозвища, перемешались у меня в голове. Узнать их получше мне еще предстояло. «Пиво, вина и мясо побольше!» — взревел кто-то из землян, когда был назван последний. «Да не вздумай тухлятину подсунуть, а то знаешь, что будет!» Трактирщик, видимо, знал, потому резво бросился выполнять немудреный заказ. Кружки к третьей меня окончательно разморило. Сказались перелет, долгая дорога под дождем, пережитая опасность, неожиданно сменившаяся обильной едой и выпивкой во вполне доброжелательной атмосфере. Малосимпатичные рожи моих собутыльников неожиданно показались мне милыми и располагающими. Я не заметил, как уснул.